«Брат Яньмо, я хотел бы задать вопрос», — сказал Ида с едва заметной усмешкой. Яньмо в ответ приглашающе махнул рукой. «Не стесняйся, брат Ида, я отвечу хозяину дьявольской темницы пурпурного пламени». Услышав эти слова, представители океанического мира Сючжинь были поражены. По всему выходило, что этот местный правитель Яньмо очень хорошо осведомлен о ситуации в океане. Даже несмотря на то, что они никогда раньше не встречались, он с легкостью мог отличить их друг от друга. Враг знал о них все, но сам был окутан тайной. Ида продолжил. «Брат Яньмо, ты только что упомянул, что являешься владельцем девятого меча. Неужели нефритовый клинок действительно находится в твоих руках? Но как ты узнал о замке бессмертного девяти мечей?» Ида не мог взять в толк, как Яньмо мог получить информацию о замке. Даже если он собирал сведения об океаническом мире Сючжинь, подобные тайны были известны лишь высшим чинам их фракций. Яньмо с улыбкой ответил. «Кстати говоря, это было довольно опасно. Мой город Черного Дракона находится в нескольких десятках тысяч ли отсюда. В прошлом, узнав о вашем прибытии в глушь, как окраинный властитель, я решил отнестись к вам с уважением и поэтому приказал всем сюяистам ступенец Зиндани выше собраться в окрестностях города, во владениях Черного Дракона». Только в этот момент Цинью и остальные внезапно прозрели. Оказывается, они не встречали сильных демонических зверей, поскольку Яньмо приказал им оставаться в его личных владениях. Конечно, не обошлось и без досадных недоразумений. Совсем недавно группа сюяистов проникла в мои владения, несмотря на предупреждение. Мой подчиненный, драконоподобный скалистый лев, немного горяч, так что, увы, весь отряд был неожиданно уничтожен. Они, конечно, напрасно пренебрегли предупреждением, но устраивать такую резню было слишком жестоко, верно? Яньмо не отрывал глаз от лазурного дракона. «Повелитель, я был опрометчив», — низкий глубокий голос эхом разнесся по тронному залу. Все тут же повернулись на звук. Это был тот самый божественный зверь, напоминавший гранитную скалу, которого они увидели, попав в это место. Лазурный дракон бесстрастно улыбнулся. «Не стоит винить скалистого, брат Яньмо. Мои подчиненные определенно были неправы в том инциденте. Хоть они и погибли, у меня нет к тебе никаких претензий». Хоть он так и сказал, никто ему, разумеется, не поверил. «Не меняйте тему», — нахмурился Ида. Яньмо кивнул. «Мои люди обнаружили это интересное место давным-давно. Тот вход, через который вы сюда попали, это загадочная бездонная пещера, вы думаете, она единственная в своем роде?» Эксперты удивленно нахмурились. Неужели таких пещер было несколько? Как можно догадаться, были и другие. Всего их 8. Вся эта локация, где хранился девятый меч, представляла собой гигантскую и очень мощную формацию. Когда-то давно я проник сюда через другую подобную шахту и также достиг огромной подземной комнаты. Столкнувшись с необходимостью выбрать один из 9 проходов, я проверил каждый с помощью моих подчиненных. К счастью, один из них выжил, тогда как остальные 8... естественно, погибли. Определив коридор жизни, я наконец попал в этот зал и заполучил девятый меч. Яньмо махнул рукой им за спины. «Посмотрите туда, откуда вы пришли. Как видите, сюда ведет 8 проходов жизни. Таинственных шахт, ведущих в это место, было 8. Соответственно, они вели в 8 огромных комнат с 72 проходами, из которых лишь 8 вели к жизни. Хаэм проверил коридоры с помощью подчиненных. 8 из них погибли, но один выжил», — переспросил Дилун. «Брат Яньмо, я правильно понял, что один из проходов оказался безопасным, и твой подчиненный остался в живых. Мы также использовали этот метод, но почему тогда погибли люди, посланные во все 9 проходов?» Яньмо широко улыбнулся, в его глазах плескалось веселье. «Теоретически, любой, кто выберет коридор жизни, останется в живых, но этому сючжинисту не повезло, так как я его убил», — ответил он. Лица собравшихся застыли, словно маски. Теперь они наконец поняли, почему сючжинисты погибли во всех 9 проходах. Последнего просто убил Яньмо, однако это было немного слишком. Тем самым он же подталкивал их к гибели. Если бы у них не оказалось техники для поиска девятого меча, то им пришлось бы выбирать наугад, так что большая часть экспертов бы неминуемо погибла. Трехглазый издал несколько сухих смешков. «Яньмо, ты немного перегнул палку. Фактически, это мало чем отличается от попытки убить нас при помощи коридоров смерти. Кто бы мог подумать, что ты не только не станешь этого скрывать, но еще и встретишься с нами лицом к лицу. Неужели ты не боишься, что мы объединимся и решим напасть? Здесь собралось немало сильных экспертов океанического мира Сючжинь, от самых могучих, вроде Лазурного Дракона или Хауфея, до чуть более слабых, таких как Цинь Юй с Хэй Юем, Сы Тусюэ и остальных. И все они сейчас пристально смотрели на Янь Мо. Вероятно, еще никогда в истории океанического мира Сючжинь главы сильнейших фракций не ощущали такого единства. «Ха-ха-ха, до сих пор жаждете схватки?» Янь Мо бесстрашно расхохотался, запрокинув голову. «Да, все верно. Объединив усилия, вы действительно сможете со мной потягаться. Но неужели вы настолько глупы? Сидел бы я здесь, если бы не имел способов с вами справиться». Глаза экспертов сузились. «Ке-ке, Янь Мо, мне вот интересно, зачем ты убил того, кто выбрал коридор жизни? Если бы мы не нашли иной способ определить, какой из проходов верный, и погибли, то наши нефритовые клинки сгинули бы вместе с нами. Ты, владелец девятого меча, вряд ли просто смирился бы с таким исходом, верно? Не будешь же ты утверждать, что бессмертный замок тебя уже не интересует?» Вопрос Хауфея был скорее риторическим, но все мгновенно поняли заложенный в его словах скрытый смысл. Если так подумать, то у Янь Мо, очевидно, должен был быть какой-то способ безопасно проникать в коридоры смерти. Янь Мо просветлел, уставившись на Хауфея чуть ли не с восторгом. «Ты действительно умен, обезьяна. Неплохо, неплохо. Правда в том, что когда я заполучил девятый меч, я также обрел контроль над этой гигантской формацией. Так что, естественно, коридоры жизни и смерти также находятся под моим управлением. Я единственный, кто может беспрепятственно проникнуть в коридор смерти». Контроль над этой формацией, они почувствовали, как у них засосало под ложечкой, и обменялись напряженными взглядами. Кто мог знать, насколько могущественной была эта загадочная формация? В конце концов, это было наследие бессмертного, и ее свойства могли быть самыми специфичными. Если Янь Мо использует против них эту формацию, то им придется очень несладко. «Хэймэф», холодно хмыкнул Янь Мо, и его лицо внезапно затвердело. «Вы все хотите убить меня и забрать мой нефритовый клинок, я прав?» Представители океанического мира Сючжинь нахмурились. Янь Мо, который еще секунду назад заливался смехом, внезапно стал воплощением абсолютной серьезности. Но продлилось это недолго. Черный дракон снова захихикал. «Ахаха, удивлен, что вы так перепугались. Честно говоря, в этом зале безопасно. Хоть я и управляю формацией, но здесь она вам навредить не сможет. Но значит ли это, что я должен бояться вас? Если вы будете действовать заодно, то, наверное, сможете склонить чашу весов на свою сторону и даже серьезно меня ранить. Но мне будет не так уж сложно убить нескольких из вас и сбежать, не так ли?» Будто размышляя вслух, протянул Янь Мо. «Действительно, если божественный зверь на средней стадии Кунмин будет действовать, невзирая на риск получить серьезные повреждения, то своей цели он, скорее всего, достигнет без проблем. А если Янь Мо пойдет ва-банк, то сможет даже утянуть их всех с собой в могилу». Черный дракон снова улыбнулся. «Не забывайте и о моем положении. Я всего лишь правитель окраин глуши. Вам следует знать, что помимо меня есть еще повелитель внутренних областей, а также центральный правитель». Все мгновенно подобрались. «Внутренний правитель, божественный зверь на ступени Дачен», следующие слова черного дракона заставили всех побледнеть. «Ступень Дачен? Да, к тому же, божественный зверь, такой демонический зверь даже более грозен, чем бессмертный 1-2 уровня или падший бессмертный после 4-5 испытания». Янь Мо между тем продолжал. «Центром глуши правит, по большей части, падшие демоны. Центральный правитель также является властителем всей бескрайней глуши. Если верить легендам, он падший демон 12 го испытания. К сожалению, это только слухи. Даже с моим статусом я имел возможность лишь единожды встретиться с правителем внутренних областей. Тут уж никто не смог сохранить хладнокровие». Представители океанического мира Сючжинь, выпучив глаза, уставились на Янь Мо. Цинь Юй также был изрядно напуган. Насколько ему было известно, падшие бессмертные и падшие демоны, в основном, обитали в хаотичном астральном океане. Кто бы мог подумать, что их было немало и в бескрайней глуши, а самый могущественный из них, центральный правитель, был падшим демоном, прошедшим уже 12 испытаний. Конечно, это была лишь легенда, но даже если в глуши не было падших 11-12 испытаний, то можно было с уверенностью предположить, что падшие демоны 8-9 испытаний тут точно имелись. Если центральный регион глуши отрядит несколько падших демонов, то они раздавят всех, словно муравьев. Янь Мо обвел их взглядом и усмехнулся. Именно поэтому я бы порекомендовал вам обсудить все в мирном порядке. Мы отыщем этот замок бессмертного вместе. Я очень гостеприимен, так что не стану причинять вам вреда, но если вы перешагнете черту, то у меня не останется выбора. Я отдам девятый меч и нефритовую табличку из черной шкатулки внутреннему правителю. Уверен, что этот божественный зверь на ступени Дачен будет счастлив их заполучить. На лица экспертов было больно смотреть. Если они распечатают бессмертный замок девяти мечей вместе с Янь Мо, то у них останется какое-то пространство для переговоров. Но если девятый меч попадет в руки внутреннему правителю глуши, вероятнее всего, этот Дачен без долгих размышлений убьет их всех и заберет остальные нефритовые клинки себе. Иными словами, по сути, Янь Мо предъявил им ультиматум. Всем известно, что я очень искренний и сговорчивый человек, так ведь, Ся Сюэ? Янь Мо ласково погладил белоснежную кошечку. Мяу, пропела та в ответ. Ее голос еще долго эхом отдавался в погрузившемся в напряженное молчание тронном зале. Том 9, глава 2. Мгновенная смерть. Янь Мо мило улыбался, но из-за его тяжести, его слов и того факта, что он сидел на возвышении, эксперты чувствовали себя не в своей тарелке. Давление. На них давила не только сила самого Янь Мо, но и могущество загадочной фракции сюяистов глуши, стоящей за черным драконом. Прим. Дубль В, о которой они узнали только с его слов. П.Ф. Янь Мо, ты действительно совсем не изменился, пробормотал лазурный дракон себе под нос, наградив оппонента странным взглядом. Уголки его губ сложились в едва заметную горькую улыбку. Он знал, что Янь Мо почти наверняка его не запомнил, но образ этого черного дракона навеки отпечатался в его собственной памяти. Он не смог бы забыть этого слабого, хрупкого, но гордого сюяиста при всем желании. Вероятно, ни один член клана драконов того же поколения, что и владыка Янь Лан из семьи Янь, не смог бы выкинуть из головы имя Янь Мо. Ида тонко улыбнулся. «Брат Янь Мо, ты действительно нас ошарашил. Выходит, мы, жители океанического мира Сючжинь, всегда смотрели на небо со дна колодца. Божественный зверь ступени Дачен, падший демон 12 испытаний, ахо-хо, такие фигуры могут весь мир поставить на уши. Прим. Дубль В. Думаю, метафора довольно очевидна, но на всякий случай поясню. Это означает, что они имели узкий кругозор, мало что знали о мире. В полном виде в этом изречении вроде бы, насколько я помню, фигурирует лягушка, которая живет на дне колодца и думает, что этот колодец и кусочек неба над головой и есть весь мир. Янь Мо промолчал, продолжая флегматично поглаживать кошку у себя на коленях. Хорошо, ты также будешь участвовать в экспедиции в замок бессмертного девяти мечей. У кого-нибудь есть возражения? Без долгих размышлений подвел итог и да. Цинь Юй посмотрел на трехглазого, лазурного дракона и остальных экспертов, затем с усмешкой переглянулся с Хао Фэем и проговорил. Я не против. Мы с моими братьями и не искали всерьез этот девятый меч. Если брат Янь Мо хочет присоединиться, да будет так. Старый маразматик трехглазый также кивнул. Нет возражений. С учетом всего произошедшего, не было ничего удивительного в том, что все единогласно пришли к этому решению. Преподобный Янь Сюй, лазурный дракон и остальные кивками выразили свое согласие. Хе-хе, довольный Янь Мо внезапно поднялся со своего трона и засмеялся. Полы его одеяния тут же расправились и эффектно затрепыхались, словно на ветру. Очень хорошо, раз вы согласны, то все становится намного проще. Давайте теперь используем наши нефритовые клинки, чтобы определить местоположение бессмертного замка. Местоположение замка бессмертного девяти мечей, некуда спешить. Для начала мы должны покинуть это место, а затем можно будет заняться этим, сказал вдруг преподобный Янь Сюй. Преподобный прав. Продолжим разговор за пределами этой пещеры, кивнул Ди Лун. Янь Мо неожиданно повернул голову в сторону Ди Луна, словно только что его заметил, и проговорил ледяным тоном. Ты еще кто такой? Присутствующие наблюдали за этой сценой с некоторым недоумением. Судя по недавним словам и поведению Янь Мо, он должен неплохо знать океанический мир Сючжинь. Так чем вызван этот вопрос? Неужели он намеренно хотел оскорбить Ди Луна? Впрочем, тот не придал значения тону черного дракона и тут же ответил. Я Ди Лун из зала девяти демонов. А, ты старшенький из девяти червяков. Ау, совсем забыл, вас же только четверо осталось, «Да», — насмешливо протянул Яньмо, — «любой бы мог сказать, что он ни в грош не ставит фракцию Ди Луна». Лица лордов вытянулись от такого отношения, однако в этот миг белоснежная кошка подняла голову и уставилась на них золотыми глазами. Братья Ди снова переменились в лице, но все же с трудом подавили свой гнев. Их оппонент был на средней стадии кунмин, да еще и божественный зверь. Разница в силе между ним и пурпурными демоническими морскими драконами на ступени Дунсюй была колоссальной. «Ха-ха, так вы все хотите выбраться наружу?» «Да, похоже, вы боитесь, что я использую эту великую формацию, чтобы вас здесь запереть. Ай-яй-яй, подумать только». Яньмо сокрушенно покачал головой, всем своим видом показывая, насколько беспочвенны были подобные подозрения. После этого он спустился в нижнюю часть зала. Прямо над головой у сюченистов неожиданно появился проход, ведущий вертикально вверх, к поверхности. «Что ж, следуйте за мной». Яньмо первым взлетел вверх. Белая кошка тут же устремилась за ним. Тела скалистого драконоподобного льва и алого луаня неожиданно сжались в несколько раз, после чего они также устремились в проход. Боссы главных фракций океанического мира Сючжинь мрачно переглянулись. Пусть они и не могли знать наверняка, безопасен ли этот путь наверх, но оставаться здесь также смысла не имело. В конечном итоге, один за другим, они поднялись в воздух и осторожно полетели к поверхности. К счастью для них, Яньмо не стал выкидывать новых жестоких фокусов, так что через некоторое время вся группа оказалась за пределами смертельной пещеры. После этого оставалось лишь найти подходящее место для проведения переговоров. Они выбрали прерию. Белая кошка приняла облик женщины с кошачьей головой, тело которой было покрыто все той же короткой белоснежной шерсткой. Она с неприступным видом стояла рядом с Яньмо и цепко наблюдала за всеми своими золотыми глазами. Сюченисты расселись на мягкой траве, образовав круг. Всего нефритовых мечей 9. Я не знаю, сколько клинков кто смог добыть, но, как я уже говорил, у меня в руках находится 9-й меч, заговорил Яньмо. Преподобный Янь Сюй отозвался. У края бессмертных Пынлай 1 меч, 1-й. Ида насмешливо скривил губы и сказал: у дьявольской темницы улов чуть лучше, 3-й и 5-й мечи, итого 2. Лазурный дракон. У меня 2 нефритовых клинка, 4-й и 7-й. У звездной башни 8-й меч, поддержал перекличку Цинь Юй. Великий основатель трех глазы недовольно хмыкнул. У чертога синих вод только 1 меч, 2-й. Последним заговорил Ди Лун. У зала 9 демонов также 1 меч, 6-й. Выслушав всех, Яньмо бросил взгляд на Ди Луна и объявил: «Думаю, вы все уже ознакомились с содержанием нефритовых пластинок в черных шкатулках и знаете, как использовать 9 мечей, чтобы определить местоположение замка бессмертного, верно?» «Несомненно», — невозмутимо подтвердил преподобный Янь Сюй. «В таком случае, приступим». Яньмо взмахнул рукой, и его 9-й меч первым взлетел в воздух, окутавшись потоками света. Почти одновременно с ним поднял руку лазурный дракон. Его 2 нефритовых клинка, испуская таинственное сияние, присоединились к мечу Яньмо. Следом за ними активировали свои клинки Цинь Юй, Трехглазый, Янь Сюй, Ди Лун и Ида, заставив их присоединиться к хороводу в небесах. 9 нефритовых мечей образовали круг, причем каждый из клинков засиял немного отличным от других цветом. В какой-то момент ауры 9 мечей слились воедино в центре. Получившийся ослепительный сгусток света прянул во все стороны, поглотив каждого из владельцев нефритовых клинков. Цинь Юй, лазурный дракон, трехглазый, Ди Лун, Ида, Янь Сюй, Янь Мо, все они оказались заключены в сияющие коконы света. Через некоторое время сияние угасло, и 9 мечей, мелькнув в воздухе, вернулись к своим хозяевам. На лицах всех 7 экспертов возникли удовлетворенные улыбки. Однако в следующий миг эти улыбки погасли без следа, уступив место хмурому беспокойству. Теперь все они знали, где находится замок бессмертного 9 мечей, но одного лишь знания было недостаточно, чтобы туда попасть. Никогда бы не подумал, что он окажется в хаотичном астральном океане. Брови преподобного Янь Сюя сошлись на переносице. Хоть это и на самом краю, но нам все равно придется углубиться на 10 тысяч ли в эту опасную зону. Конечно, для нас такое расстояние ничего не стоит, если лететь на полной скорости, однако в хаотичном астральном океане этого может оказаться достаточно, чтобы угодить в неприятности. Замок бессмертного 9 мечей находился далеко в океане, в 13 тысячах ли к югу от острова Золотого Древа. Это был тот самый остров, на котором располагалась древняя перемещающая формация. В 2-3 тысячах ли от него проходила граница хаотичного астрального океана, так что их цель действительно лежала на территории этой смертельно опасной зоны, что не могло их не расстраивать. Радовало лишь то, что замок бессмертного находился в каких-то 10 тысячах ли от границы. Каждый из них мог преодолеть миллион ли за день, так что подобное расстояние для них действительно ничего не значило. Однако как бы быстро они ни преодолели этот путь, за это время могло произойти многое. Возможно, они наткнутся на печально известных тварей хаотичного астрального океана. Если эти звери окажутся слабыми, то эксперты смогут с ними справиться, однако может получиться так, что они привлекут внимание тварей ступени Дуцзи или даже Дачен. В таком случае им останется лишь надеяться на быструю смерть. Янь Мо беспечно махнул рукой. Это всего лишь 10 тысяч ли, а на самой периферии хаотичного астрального океана мы вряд ли столкнемся с могущественными тварями. Что касается падших бессмертных, демонов и дьяволов, то почти все они живут в самых глубоких регионах этого океана. Так что остается лишь понадеяться, что мы максимум встретим парочку тварей ступени Кунмин или ниже. Прим. W. Как можно догадаться, падшие дьяволы, которые до сих пор не появлялись в новелле, это эксперты-сюмаисты, не сумевшие пройти испытание 9 из 9 и вынужденные практиковать без физического тела. В принципе, автор периодически обобщает всех падших, как падших бессмертных, но отдельные термины для каждого пути, сюсянь, сюма и сюя, тоже использует, падшие бессмертные, падшие дьяволы и падшие демоны соответственно. Ты прав, это всего лишь 10 тысяч ли. Полагаю, ради возможности попасть в замок бессмертного 9 мечей никто не откажется рискнуть, немного подумав, высказался трехглазый. Остальные думали о том же, так что просто кивнули в знак согласия. Все были готовы испытать свою удачу. Впрочем, в сказанном Янь Мо тоже было зерно истины. Это место было у самой границы хаотичного астрального океана, где редко можно встретить действительно мощных тварей или экспертов падших. Ди Лун сказал: «Я рад, что все согласны, но поскольку представители каждой фракции отправятся в экспедицию», лазурный дракон растянул губы в улыбке. «Разумеется, количество будет зависеть от того, сколько у кого нефритовых клинков. Давайте поступим так. Один меч, один человек, два меча, два человека». У лазурного дракона было два меча, однако, на самом деле, ему было нужно лишь место для него самого. «Так не пойдет». Практически одновременно свое несогласие выразили преподобный Янь Сюй, Ди Лун и Да. Преподобные Хотянь и Ди Фэн тоже хотят поучаствовать, но у края бессмертных лишь один нефритовый клинок. Как же решить эту дилемму? «У меня есть предложение получше. Три человека на каждый меч», — категорично заявил преподобный Янь Сюй. «Еще чего?» На этот раз вскинулись трехглазые и лазурный дракон. «Чем больше людей от разных фракций войдет в бессмертный замок, тем с большей вероятностью они смогут найти что-нибудь ценное». Лазурный дракон и трехглазые больше всего рассчитывали на свою личную силу, так что, естественно, в их интересах было сократить количество участников экспедиции до минимума. Цинь Юй примирительно улыбнулся. «Раз у каждого свое мнение, то как насчет компромисса? Все должны немного уступить. По два человека на каждый нефритовый клинок. Так пойдет?» На самом деле, юношу этот вопрос не слишком беспокоил. «Не пойдет», — с холодной усмешкой глянул на него Ди Лун. «Цинь Юй, всего лишь по три человека на меч, это уже уступка. Уверен, что и Да Янь Сюй также не согласятся с твоим компромиссом. У Звездной башни всего три эксперта, поэтому тебе и без разницы, сколько участников будет с каждой стороны. И все равно ты пытаешься вставить нам палки в колеса, как вероломно». «Что за бред?» Глаза Цинь Юя внезапно сверкнули сталью. «Ди Лун, ты назвал меня вероломным? С какой стати ты тут распускаешь язык? Ты думаешь, ты можешь себе это позволить? Радуйся, что мы с братьями не считаем зал 9 демонов заслуживающим внимания. Может быть, тебя ввело в заблуждение, что я слишком добрый в последнее время. Смертные говорят, смирную лошадь вдвойне нагружают. Похоже, они правы. Осторожнее, Ди Лун, ты играешь с огнем. Сделаешь неверное движение, и даже дядюшке Ланю не придется вмешиваться. Мы с братьями сотрем твой зал 9 демонов с лица земли». Цинь Юй даже не пытался скрыть свирепое намерение убийства, его слова буквально сочились жаждой крови. Юноша последние 10 лет прожил со своими родственниками, так что его нрав действительно стал гораздо мягче. Поэтому он довольно дружелюбно держался с боссами фракции во время этой экспедиции. Решив, что он размяк, Ди Лун неожиданно решил этим воспользоваться. Естественно, это привело Цинь Юя в бешенство. Хао Фэй хохотнул. «Ке-ке, Ди Лун, в последний раз мне не дали с вами толком сразиться. Но сейчас, когда я вышел на новую ступень, я с радостью поиграю со всеми четырьмя червячками разом. Даже лазурный дракон мог лишь теряться в догадках, что за божественный зверь этот Хао Фэй. С его, по меньшей мере, двумя трансформациями, он намного превосходил по силе обычных божественных зверей. Даже такой сравнительно редкий вид, как трехглазая жаба, не мог с ним сравниться. Даже несмотря на то, что Хао Фэй только-только достиг ранней стадии Дун Сюй, после второй трансформации даже лазурному дракону пришлось бы принимать его всерьез. Что касается братьев Ди, то обезьяна прекрасно себя чувствовала в сражении с ними, даже будучи на поздней стадии Юаньин, а теперь у них не было и шанса. «Хэмэф», — фыркнул Ди Лун, однако смолчал. Он, несомненно, ненавидел Цинь Юя всей душой, но юноша так подобрел в последнее время, что великому лорду захотелось воспользоваться моментом, чтобы его невозбранно оскорбить. Кто ж знал, что Цинь Юй не только мгновенно и свирепо отреагирует, но еще и выразит готовность подкрепить свои слова делом. Преподобный Янь Сюй хмуро проговорил: «Ди Лун, ты не прав, у Звездной Башни три мастера, если они все смогут пойти, то для них это будет огромное преимущество, так что это уступка и со стороны Цинь Юя. Тебе действительно лучше немного последить за языком». «Ну, не стоит отклоняться от темы», — добродушно сказал Янь Мо. Когда все повернулись к нему, он продолжил: «Мы обсуждали, сколько людей сможет принять участие с каждой стороны. Все уже все обдумали», — он обвел экспертов вопросительным взглядом. Преподобные Янь Сюй, хоть они Ди Фэн устроили совещание между собой, тем же занялись и Да, Сы Тусюй и Цзя Цзю. В конце концов, Край Бессмертных и Дьявольская Темница состояли из огромного количества школ Сюсянь и Сюма, поэтому им было сложнее всего прийти к какому-то окончательному решению. Долгое время спустя: «Мы согласны, каждый меч позволит двум людям принять участие в экспедиции», — объявил преподобный Янь Сюй, любезно кивнув в сторону Цинь Юя, и да безразличным голосом проговорил: «Два человека на каждый нефритовый клинок, мы также не возражаем». Естественно, трехглазого и лазурного дракона это также устраивало, а Цинь Юй, который это и предложил, тем более не имел причин возражать. Поскольку все остальные фракции пришли к единому мнению, у Ди Луна не осталось иного выбора, кроме как неохотно согласиться. «ТЦ, вот незадача, Ся Сюэ, Скалистый и Алый Луань тоже все хотят пойти, да», — вполголоса посетовал Янь Мо. «Проблемка, у меня лишь один меч и четыре желающих поучаствовать. Что же делать?» Остальные невольно нахмурились, расслышав его причитание. «Ох, придумал». Янь Мо со счастливым видом хлопнул в ладоши. «Хаэм, у тебя есть решение этой проблемы, и какое же? Мы уже сошлись на том, что на каждый меч приходится по два участника. Что тут можно придумать?» Трехглазый уставился на него с подозрением. Янь Мо ответил ему лучезарной улыбкой, после чего его тело растаяло в воздухе. Все присутствующие переменились в лице. Они едва успели разглядеть, как черная тень метнулась к Ди Луну, Ди Цзяню и Ди Сюю. В следующий миг Янь Мо уже снова сидел на прежнем месте. «Теперь все в порядке, не правда ли? У меня два меча, как раз на четыре человека, верно?» Он задумчиво вертел в руке еще один нефритовый клинок. Договорив, он радостно улыбнулся изумленным экспертам. Братья Ди сидели совершенно неподвижно, но их глаза помутнели и потеряли цвет, а зрачки сжались в точку. Быстрая проверка святым чувством заставила присутствующих окаменеть. Ди Лун и оба его брата были мертвы. Том 9, глава 3. Скрытая угроза Янь Мо. Что все это значит? Старый маразматик трехглазый подскочил, прервав медитацию. Вокруг его тела завихрилась могущественная аура, а зеленые волосы начали развиваться, словно на ветру. Между его бровями приоткрылась щель, в которой показался третий глаз эксперта, сияющий изумрудным пламенем. Эксперт в ярости уставился на черного дракона. Представители Края Бессмертных и Цинь Юй со своими братьями также повскакивали со своих мест, прожигая Янь Мо гневными взглядами. Их лица приняли угрожающее выражение. В отличие от остальных, лазурный дракон лишь глубоко нахмурился. В его глазах, направленных на Янь Мо, то и дело вспыхивали странные холодные огоньки. Лицо Ида посинело от негодования. «Янь Мо, мы, 6 фракций уже согласились позволить тебе присоединиться. Следовательно, все 7 сторон теперь могут считаться союзниками. Кто позволил тебе без веской причины убивать своих союзников? Обвиняющий, тыча пальцем в агрессора, проговорил он, после чего добавил куда более холодным тоном. Чего ты добиваешься, убивая направо и налево? Сегодня ты убил братьев Ди, а завтра начнешь убивать остальных, так? После слов Сюмаисток ярости в глазах экспертов океанического мира Сючжинь добавилось намерение убийства. Было ясно как день, что еще хоть одно неаккуратное слово от Яньмо, и они накинутся на него, не задумываясь о последствиях. Этот черный дракон был слишком грозным противником. Объединенных усилий 4 самых сильных эксперта, лазурного дракона, трехглазого, Янь Сюэ и Да, в лучшем случае хватило бы лишь на то, чтобы его сдержать. Если бы они спустят ему эту выходку, а в будущем он убьет еще хоть одного из них, то баланс сил будет неизбежно нарушен. Враждебный элемент внутри союза должен быть искоренен. Ха-ах! Янь Мо потянулся всем телом, после чего с усмешкой посмотрел на разъяренных экспертов. Что с вами такое? Такое ощущение, что вы все хотите меня убить. Неужто я чем-то навлек на себя гнев людей и небес? Он изобразил на своем лице недоумение. Лазурный дракон сузил глаза. Янь Мо, присоединившись к нам, ты стал членом Альянса. Позволь кое-что спросить. Зачем ты убил братьев Ди? Как мы можем доверять убийце своих союзников? И как мы можем отправиться с тобой в бессмертный замок 9 мечей, если не будем тебе доверять? Владыка уперся в оппонента тяжелым взглядом. Эксперты остальных 5 фракций океанического мира Сючжинь также не отводили от него холодных, недружелюбных глаз. К этому моменту они уже образовали плотный круг. Одолеть черного дракона они могли лишь совместными усилиями. «Как вы смеете грубить повелителю?» — раздраженно прикрикнула белая кошка. Цинь Юй и остальные вздрогнули. Хоть эта женщина и выглядела кошкой, но в действительности она была божественным зверем Чжэ Чу на средней стадии Дунсюй. Ее силу нельзя было сбрасывать со счетов. «Ся Сюэ, повежливей с гостями», — негромко рявкнул Янь Мо. «Да, повелитель», — послушно ответила та и снова замерла рядом с ним. Янь Мо между тем улыбнулся гостям. «А, так дело в этом незначительном происшествии. Я уж было подумал, что возникла какая-то серьезная проблема». Он говорил беззаботно, словно о каком-то пустяке. «Незначительное происшествие, убить одного из нас для тебя ничего не значит. Если позднее ты убьешь меня, это тоже будет незначительным происшествием или все же серьезной проблемой», — с вызовом проговорил преподобный Янь Сюй. «Конечно же, это будет проблемой», — удивленно отозвался Янь Мо. «Преподобный, ты великий старейшина храма Цинсюй в северных землях. Что означает этот статус?» «Он означает, что если я тебя убью, то храм Цинсюй континента Тынлун тут же пришлет экспертов по мою душу. Так с чего бы мне делать такую глупость?» Преподобный Янь Сюй был озадачен. И не только он. Цинь Юй, лазурный дракон, и да и все остальные удивленно уставились на Янь Мо. А тот с очень серьезным видом продолжил. «Школы края бессмертных Пынлай – это лишь ответвление школ континента Тынлун. Пусть ваши силы и не представляют из себя ничего особого, но за вашими спинами стоят серьезные фракции. Навлечь на себя их гнев — я не такой дурак». После этого Янь Мо повернулся к Ида и его подчиненным. «Точно так же обстоят дела и с дьявольской темницей пурпурного пламени. Я не стану без крайней нужды их задевать, поскольку сюмаисты континента восходящего дракона не уступают по силе сюсинистам. Что касается чертога синих вод, трехглазы, ты же пока не показывал всю мощь своего третьего глаза, я прав?» Янь Мо лукаво улыбнулся. Старый маразматик потемнел лицом. «Не хочешь испытать ее на себе?» — угрожающим тоном произнес он. Янь Мо беззаботно отмахнулся. «Спасибо, воздержусь. Ты существенно слабее меня, я почти уверен, что смог бы убить и тебя, но... Трехглазая жаба — весьма грозный божественный зверь. Перед лицом твоей предсмертной отчаянной атаки даже мне не избежать серьезных увечий. Такой обмен для меня невыгоден». Обычные атаки третьего глаза великого основателя были не слишком страшны, однако перед лицом смерти он мог вложить все силы в последний, решающий удар, мощь которого не смел игнорировать даже Янь Мо. «Лазурный дракон, ты ведь член одной из семей драконьего клана, верно?» Янь Мо повернулся к владыке. Тот улыбнулся. «Я из семьи Янь. Похоже, ты действительно меня забыл, Янь Мо». Черный дракон на миг опешил, после чего издал неловкий смешок. «Ха-ха, семья Янь. Вот уж не ожидал, что встречу члена своей семьи в таком месте. В ней всегда было слишком много народу, и среди них немало представителей моего поколения, однако я знаком лишь с двумя-тремя, остальных не знаю, да и не особо хочу знать. Лазурный дракон, мне ведь не нужно объяснять, почему я не стану тебя убивать. Раз клан драконов оставил тебя в северных землях, то, очевидно, ты для них важен. Если я убью тебя, они без долгих размышлений отправят сюда какого-нибудь старого монстра, и тогда даже внутренний правитель не сможет меня защитить. Как член клана драконов, Яньмо был хорошо осведомлен о его возможностях, а у Звездной башни, насколько я слышал, есть покровитель в лице падшего бессмертного, дядюшки-мастера башни Циньюя. Так, лазурный дракон, скажи-ка, насколько силен этот падший? С горящими от любопытства глазами спросил черный дракон. Владыка нахмурился. Яньмо, раньше ты был куда более неприступным и высокомерным. С каких пор ты стал таким угодливым? Яньмо задумался. Неприступный и высокомерный, пожалуй, в прошлом, пока он еще находился в семье Янь, его действительно можно было так охарактеризовать, слишком уж он отличался от своих сверстников. Но после стольких лет борьбы за существование в бескрайней глуши он сильно изменился. Яньмо забылся на секунду, припомнив дни, проведенные в клане драконов, а также все те испытания, что выпали на его долю за все последующие годы. Впрочем, он тут же опомнился и усмехнулся. Невежливо отвечать вопросом на вопрос. Просто ответь, какого уровня силы достиг дядюшка мастера башни Циньюя? Не могу сказать точно. В глазах лазурного дракона промелькнула неуверенность. Яньмо, этот дядюшка Лань обладает невероятной силой. Интуиция подсказывает мне, что даже сильнейшие эксперты, которых мне доводилось встречать в драконьем клане, не смогут с ним сравниться. А это означает, что он по меньшей мере падший бессмертный шестого испытания. Падший шестого испытания, Яньмо притих. Мне довелось увидеть, как дядюшка Лань использовал телепортацию, прихватив с собой Циньюя и Хаофея. Только падшие бессмертные 4 го испытания могут использовать технику телепортации, а дядюшка Лань перенес с собой еще двоих. Такой уровень силы, выдавив улыбку, владыка беспомощно покачал головой. Яньмо посерьезнел. То есть, падшие 6 го испытания, это минимальная оценка. Услышав этот обмен репликами между двумя драконами, преподобные Хотяни Дифен, сузив глаза, посмотрели на преподобного Яньсюя. Дело в том, что в прошлом Яньсюй сказал им, что дядюшка Лань ничем не примечательный падший бессмертный и не заслуживает их внимания. Однако после всего услышанного они пришли к выводу, что этот эксперт чрезвычайно силен. С любым падшим, преодолевшим 4-е испытание, требовалось соблюдать крайнюю осторожность, что уж говорить о падшем бессмертном 6 испытаний. Даже главам их школ на континенте Тынлун придется считаться с таким суперэкспертом. Ха-ха, брат Циньюй. Яньмо фамильярно приобнял юношу за плечи. Циньюй мысленно содрогнулся, однако удержался от мысли его атаковать. Пусть он и не мог расслабиться с таким могущественным сюяистом в непосредственной близости, но был уверен, что тот не причинит ему вреда. Удерживая юношу за плечи, черный дракон нарочито дружелюбно проговорил: «Брат Циньюй, можешь ни о чем не волноваться. При всей моей храбрости я вовсе не спешу умирать. Наверное, даже одного пальца твоего дядюшки Ланя хватит, чтобы со мной расправиться. Даже божественные звери ступени Дачен вряд ли что-то смогут ему противопоставить. Так что неужели ты думаешь, что я осмелюсь тебя убить?» Циньюй ничего не ответил. К этому моменту все и так поняли, какими причинами руководствовался Яньмо, но он все равно их озвучил. Этот Яньмо был действительно странным. Кроме того, Циньюй отчетливо ощутил изменения в отношении к нему черного дракона после того, как он узнал о силе дядюшки Ланя. Вы же уже поняли, да, несмотря на мое происхождение, никто из драконьего клана и пальцем не пошевелит в случае моей смерти. Лазурный дракон, ты ведь знаешь, что я не лгу, верно? На этом вопросе улыбка Яньмо стала несколько неестественной. Владыка неохотно кивнул. В юности Яньмо был легкомысленным невеждой, поэтому решил покинуть родной клан. Потеря поддержки могущественного клана была отнюдь не благословением, но он в то время ошибочно считал, что покровительство клана драконов помешает ему полноценно развиваться. Яньмо обвел их всех взглядом и улыбнулся. «Как видите, я не настолько глуп, чтобы провоцировать кого-то из вас, а эти братья Ди, ПФ, это же всего лишь 3 пурпурных демонических морских дракона без какой-либо поддержки. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем вы позволили залу девяти демонов стать одной из главных фракций океанического мира Сючжинь. Для Яньмо это было настоящей загадкой, ведь у зала не было ни сильных экспертов, ни какого-либо сильного покровителя. И при всем при том они хотели отправиться с нами в замок Бессмертного и побороться за его наследие. Неужели они не боялись, что оружие уровня бессмертных может оказаться для них слишком горячим? Во взгляде Яньмо сквозило презрение. Было очевидно, что среди главных фракций океанического мира Сючжинь с наибольшим пренебрежением он относился именно к залу девяти демонов. Это было еще одной причиной, заставившей его с ними расправиться. Яньмо с любопытством посмотрел на экспертов. Они были из фракции безмощных экспертов и какой-либо поддержки. Мне действительно интересно, почему никто их не убил и не забрал их нефритовый меч, любезно оставив его для меня. После всего сказанного Яньмо атмосфера враждебности отступила. Лазурный дракон улыбнулся. Это просто. Мы с трехглазым в прошлом постоянно враждовали, но тут появились эти девять червей. Активно используя формации и действуя сообща, они могли значительно увеличивать свои боевые возможности. Они доставляли некоторые проблемы даже мне, так что мы просто позволили им стать третьей крупной фракцией в подводном мире Сюя, выделив им территории между дворцом и чертогом. В результате ситуация быстро стабилизировалась. О, вот оно как, на лице Яньмо появилось понимание. Зал девяти демонов просто служил в качестве балансира. Дворец лазурного дракона и чертог синих вод обладали примерно равными силами, так что постоянные яростные схватки их изрядно измотали. Поэтому они ухватились за возможность прекратить сражение, сделав из зала своеобразную буферную зону. Но, по правде говоря, ни одна, ни другая сторона никогда не были высокого мнения об этой фракции. Зал девяти демонов, хранилище табличек души. Это было тихое место, которое проверяли раз в день. И сегодняшний день не стал исключением. Командир отряда стражи со слепающимися глазами лениво открыл двери и бросил взгляд на подставку с нефритовыми пластинками. На верхнем ярусе должно было находиться лишь четыре таблички души, ведь за последнее время пять лордов зала по тем или иным причинам погибли. Ага, бросив дежурный взгляд, командир отряда внезапно выпучил глаза. От шока у него отвисла челюсть. Сюяист силился что-то сказать, но не мог издать ни звука. От ужасного зрелища он застыл на месте, словно пораженный ударом молнии. Сильнейшими лордами зала были Ди Лун и Ди Цзянь. Даже со смертью пять братьев Ди зал оставался в относительной безопасности. Ока эти двое были живы. Однако, среди четырех нефритовых пластинок, находившихся на полке, целой сейчас оставалась лишь одна. Таблички души, принадлежащие Ди Луну, Ди Цзяню и Ди Сюю, рассыпались на мелкие кусочки. Командир отряда не мог не понимать, что это означало. Почувствовав сухость в горле, сюяист судорожно сглотнул. Осознавая степень серьезности ситуации, он попытался подавить нарастающий ужас и не сорваться на крик. Выполнив руками необходимые пассы, чтобы восстановить барьер, он устремился к дворцу Диная. Девятый лорд, командир отряда стражников, ответственный за хранилище табличек души, просит аудиенции. «Пусть войдет», — лицо Диная скривилось. Меньше всего он сейчас хотел видеть кого-то из стражников, проверяющих таблички души, ведь это, как правило, означало, что погиб сколько-нибудь значимый эксперт зала девяти демонов. Войдя в зал, командир отряда без промедления рухнул на колени. При виде этого сердце Диная пропустило удар. В настоящий момент этот стражник представлял собой неприглядное зрелище. В его покрасневших глазах угнездился первобытный ужас, а губы побелели, словно мел. Командир отряда пытался унять страх, но выражение его лица говорило само за себя. Что же могло заставить этого сюяиста так паниковать? «Говори, что произошло?» — рявкнул Динай, ощущая, что дышать с каждой секундой становится все труднее. «Девятый лорд», — в горле командира отряда пересохло, будто он долгие годы скитался по пустыне. «Девятый лорд, великий лорд и остальные лорды, они». Динай почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, но он ухватился за последний лучик надежды, словно за спасительную соломинку. Сузив глаза, он продолжил спрашивать. «Говори как есть, что случилось с моими братьями? Солжешь, и я уничтожу твою душу». «Последний лучик надежды, они мертвы, все три лорда погибли», — выпалив эти слова, стражник обмяк, словно его парализовало. Но даже так, паника немного отступила. Когда он поделился страшной тайной, известной лишь ему одному, то почувствовал, как исчез тяжкий груз, грозивший раздавить его душу. «Я понял, можешь идти, но никому ни слова об этом». Динай выглядел спокойным, будто ничего не произошло. «Да, лорд». Командир отряда торопливо попятился к выходу. Динай остался сидеть в своем кресле с сосредоточенным видом. Правда, он не знал, что его лицо мертвенно побледнело. Пустота. Его разум затопила пустота. Динай застыл на троне, словно статуя. Могло показаться, что он ни о чем не думает, но в действительности мысли в его голове сменяли друг друга с невообразимой скоростью. Он полностью утратил способность ощущать течение времени. Лишь вечность спустя девятый лорд осознал, что его сердце, оказывается, содрогается от невыносимой агонии. Фрейлины, прислуживавшие во дворце, даже не пытались к нему приблизиться. Девятый лорд провел в неподвижной апатии 3 полных дня, но для него самого эти дни показались одновременно вечностью и пролетели в один миг. Ха-а, ха-а, ха-а. Динай дышал так натужно, словно вместо легких у него были кузнечные меха. Его разум был словно в тумане. Девятый лорд наконец пошевелился, и тут же ощутил, что словно загнивает изнутри. С полиловившим лицом он схватился правой рукой за грудь. Боль в его сердце была чудовищной, она разрывала его изнутри. Старший брат, второй брат, третий брат, четвертый брат, один за другим перед его внутренним взором вставали образы дорогих ему людей, с которыми он с малых лет странствовал по просторам подводного мира Сюя. Нет, ничего еще не известно. Они могут быть еще живы. Да, точно, этот командир отряда мне солгал. Да, несомненно, пробормотал Динай тихим голосом. Его глаза налились кровью. Сейчас девятый лорд был больше похож на безумца. Он вскочил с трона и, покинув главный зал, устремился к хранилищу табличек души. Том 9, глава 4. Беда мучительно медленно двери распахнулись. Динай решительно взглянул на верхний ярус хранилища табличек души. 3 из 4 остававшихся там до недавнего времени нефритовых пластинки обратились в горки осколков. Девятый лорд помолчал секунду, затем медленно вошел в помещение и совершил руками необходимые жесты для запечатывания дверей. После этого он безмолвно уставился на подставку из старого дерева, на которой его табличка души осталась единственной целой в окружении мелких кусочков нефрита. Когда 9 пурпурных демонических морских драконов были еще совсем юны, они безостановочно скитались по наполненному опасностями подводному миру Сюя, нигде надолго не останавливаясь. Что бы они ни делали, убивали, грабили, убегали, прятались, братья всегда держались вместе. Их братские узы были для них важнее, чем собственные жизни. Но сейчас 8 из 9 братьев Ди были мертвы. Он остался один. Ха-ха, едва слышно засмеялся Динай. Его голос был мягким, лишенным всякой силы или гнева. После этого он вдруг широко улыбнулся. «Братья, когда-то мы странствовали по миру Сюя, и все поражались нашей доблести и безрассудству. А теперь вы все мертвы. В этом мире остался лишь один из братьев Ди, самый младший». Динай уселся на пол. В его руке из ниоткуда появился кувшин вина. Он сделал солидный глоток, после чего снова перевел взгляд на растрескавшиеся нефритовые пластинки. «Братья, мы столько лет не знали серьезных бед и поражений, но спокойные времена подошли к концу тогда, несколько лет назад, когда умер 8-й брат». Динай нахмурился, поскольку именно смерть Дитуна в конечном итоге послужила триггером для всех последующих событий и смертей других братьев. После гибели 8-го брата погиб Дицин. Затем еще 3 из нас были убиты один за другим на том черном острове. За короткое время умерло 5 наших братьев. И при этом, хоть мы и знали, что убийцы – это Хауфэй и Циньюй, мы не посмели отомстить из страха перед тем падшим бессмертным. Каждый раз, когда я об этом думаю, мое сердце содрогается от боли, словно в нем засела острая игла. Дыхание Динея стало несколько прерывистым. Он ненадолго замолчал и снова приложился к кувшину. «Но сегодня и вы 3 тоже погибли. Мертвы, вы все мертвы. Я до сих пор словно бы слышу ваши голоса, но на самом деле я остался один. Я у меня больше не будет братьев, даже если я облечу весь свет». С этими словами Динай сосредоточился на вине. Его лицо было на удивление расслабленным. Он неспешно наслаждался чудесным вином с самым что ни на есть беззаботным видом. Он разительно отличался от Динея, который с налитыми кровью глазами шел к хранилищу табличек души еще несколько минут назад. Для любого из них братья были не только самым дорогим на этом свете, но и самыми тяжелыми цепями. Сейчас, когда все братья Динея мертвы, что могло ограничить его действия. Как говорится, босому человеку нет нужды беспокоиться о промокшей обуви. Динай без своих братьев как раз и был таким босым человеком. Девятый лорд поднялся на ноги и лучезарно улыбнулся нефритовым осколком. «Братья, раз уж вас больше нет, то я не буду больше сдерживаться. В прошлом я не осмеливался досаждать Цинь-Юю, страшась последствий, которые могут пасть на вас. Но теперь у меня полностью развязаны руки. С этого дня я буду жить в свое удовольствие. Можете не волноваться, ваши убийцы очень скоро никто из них не будет чувствовать себя в безопасности». От одинокой фигуры мужчины повеяло смертельным холодом девятого круга преисподней. Вскоре после этого девятый лорд покинул хранилище табличек души. Какие враги самые страшные? Безумные? Кровожадные? Вовсе нет. Самые опасные враги – это хладнокровные убийцы, которым нечего терять и которые ищут лишь возмездие. Такие люди по-настоящему пугают. В прошлом, когда несколько братьев Ди были еще живы, залу девяти демонов приходилось сильно себя ограничивать. Однако сейчас восемь из них были мертвы, а единственный выживший, Динай, не страшился даже гнева небес. Но больше всего пугало то, что даже после всех этих внезапных ударов и потрясений Динай не сошел с ума. Напротив, его разум был чист и ясен, как никогда прежде. Или, возможно, правильнее было бы сказать, холоден и жесток. В то же самое время в глуши на континенте Цаньлунь, собратья сюньчжинисты, мы уже знаем, где замок бессмертного девяти мечей, когда мы отправимся его исследовать. Преподобный Янь Сюй обвел всех взглядом. Янь Мо нахмурился. Когда континент таящегося дракона находится примерно в 200 миллионах ли от этого острова Золотого Древа, эксперту на ранней стадии Кунмин потребуется почти год, чтобы туда добраться. Но я не знаю уровней силы представителей каждой стороны, так что не могу говорить за всех. Ида отстраненно улыбнулся. Дьявольской темнице потребуется не больше полутора лет, чтобы добраться до острова. Думаю, мне понадобится 3 года. Следующие слова Янь Мо заставили всех удивленно вскинуть брови. Янь Мо, с твоей скоростью тебе, вероятно, хватило бы месяца или двух, чтобы прибыть на место. Зачем тебе 3 года? Спросил лазурный дракон. Разумеется, он мог с некоторой долей уверенности определить, насколько быстро был способен передвигаться черный дракон. Если Янь Мо использует максимальную скорость, то ему хватит даже месяца. Правитель окраинных районов глуши невозмутимо кивнул. Все так, но Алый Луань собирается в скором времени пройти 6 из 9 испытаний небес. Испытание скалистого тоже может подоспеть в любой момент, поэтому я бы предпочел немного повременить. 3 года, меня это устраивает, заговорил Цинь Юй. Хао Фэй уже прошел 6 из 9 испытаний небес, однако Сяхаю это еще только предстояло. Поэтому юноша тоже не слишком беспокоился о том, чтобы открыть бессмертный замок как можно скорее. Хорошо, на то мы порешим. Через 3 года мы соберемся на острове Золотого Древа и все вместе отправимся в хаотичный астральный океан, чтобы найти и открыть замок бессмертного девяти мечей. Все согласны? Янь Мо повернулся к остальным. Они ждали столько лет, что значит еще каких-то 3 года. Кроме того, для того, чтобы попасть в замок бессмертного, необходимы все 9 нефритовых мечей. Если хотя бы одного ключа не будет хватать, то врата в него не откроются, поэтому можно было не беспокоиться о том, что кто-то попытается проникнуть в бессмертный замок раньше остальных. Янь Сюй, Ида, Лазурный Дракон и Трехглазый выразили свое согласие. После этого они начали готовиться к возвращению, но перед самым расставанием. «Эй, брат Цинь Юй, я хочу предупредить тебя кое о чем», внезапно проговорил Янь Мо. Что такое, брат Янь Мо?» Цинь Юй вежливо улыбнулся. Янь Мо ответил на вопрос встречным вопросом. «Брат Цинь Юй, ты задумывался о последствиях того, что я убил этих 3 братьев. Насколько мне известно, ты и Хао Фэй также убили нескольких из них, и теперь в зале 9 демонов остался только Динай». Цинь Юй неожиданно побледнел. За обсуждениями замка бессмертного 9 мечей Цинь Юй упустил из виду один важный момент. Он не придал особого значения смерти братьев Ди, поскольку убил их Янь Мо, а с учетом силы черного дракона Динай мог лишь мечтать о возмездии. Поэтому юноша не стал дальше размышлять об этой проблеме. Но сейчас, после предупреждения Янь Мо, Цинь Юй осознал, что угроза нависла именно над ним. Этот дракон убил Ди Луна и еще 2 братьев. Так что из лордов остался в живых только Динай. Раньше они 4 заботились друг о друге, поэтому и не пытались отомстить мне и Хао Фэю. Но теперь будет сложно предсказать, что произойдет. Цинь Юй глубоко нахмурился, погрузившись в раздумья. Ди Най не особо силен, так что напрямую убить меня или Хао Фэя он не сможет. Но есть же еще отец и мои братья. У юноши зародилось нехорошее предчувствие. Ди Лун и остальные эксперты уже знали о том, кто его отец и братья. До этого братья Ди не посмели бы тронуть его родных, но сейчас ситуация изменилась, поскольку Ди Най остался один. «Ты действительно глупец, Цинь Юй. Зачем ты тогда растрепал всем о своей семье?» Сердито укорил он себя. Разумеется, причина крылась в уверенности юноши в том, что зал девяти демонов точно не осмелится поднять руку на его близких. Да и потом, он вернулся в империю Цинь, чтобы пожить здесь с родными в свое удовольствие, так что лидеры фракции в любом случае узнали бы, кто он, даже если бы он не стал разглашать эту информацию. «Янь Мо, ты убил этих троих, а мне придется разгребать последствия». Цинь Юй почувствовал горький привкус во рту. Черный дракон с невинным видом ответил: «Брат Цинь Юй, как ты можешь меня в этом винить? Не волнуйся, я не позволю тебе пострадать из-за меня. Я немедленно прикажу моим подчиненным разнести весть о том, что это я убил братьев Ди Угу». Цинь Юй лишь вздохнул. Что с того, что Ди Най будет знать, кто убил последних его братьев? Янь Мо по силе превосходит даже лазурного дракона, так что отомстить за Ди Луна и еще двоих братьев у него не было ни малейшей возможности. Поэтому он, скорее всего, откажется от мысли сделать объектом своей мести этого сюяиста. Родственники Цинь Юя куда более заманчивая цель. Не переживай, Цинь Юй. С этого момента зала девяти демонов больше не существует в подводном мире Сюя. Я немедленно разошлю приказ отправить своих людей в их пещеры, чтобы они объявили о том, что Ди Най остался один и их фракции пришел конец. Эти пещеры будут поделены между нами, невозмутимо сказал лазурный дракон. Старый маразматик трехглазый также кивнул. Теперь у сюяистов остались лишь дворец лазурного дракона, чертог синих вод и звездная башня. Вот так, несколькими предложениями, лазурный дракон и трехглазый объявили о распаде зала девяти демонов. Я также отправлю несколько стражей дворца, чтобы выследить Ди Ная. С его смертью угроза для твоих родственников исчезнет, владыка. Разумеется, понял, что именно беспокоит Цинь Юя. Трехглазый также выразил поддержку в этом вопросе. Брат лазурный дракон, великий основатель, примите мою благодарность. Когда Цинь Юй услышал последние слова экспертов, в его взгляде сверкнула сталь. После этого он обратился ко всем собравшимся. Поскольку вопрос с замком бессмертного улажен, встретимся на острове Золотого Древа через 3 года. Я бы также хотел попросить вас, чтобы ни один сюяист не заходил на территорию империи Цинь. Если я встречу сюяистов, не принадлежащих к Звездной Башне, в этой части континента, то он будет убит без долгих разговоров. В голосе юноши сквозила холодная решимость. Он еще раз оглядел экспертов и, чуть смягчившись, пояснил: «Брат лазурный дракон, великий основатель, Янь Мо, это вынужденная мера. Я думаю, что Ди Най вполне может отправить своих подчиненных, чтобы навредить моим родным. У зала девяти демонов довольно долгая история, так что у девятого лорда должно остаться немало верных людей. Я определенно не могу позволить себе ошибку в этом вопросе». «Хорошо, без проблем. Поиск девяти мечей завершен, так что я в любом случае возвращаюсь во дворец. Что касается моих подчиненных, то все они были убиты сюяистами Янь Мо». Лазурному дракону не нужно было долго думать над ответом. Трехглазый немного подумал и кивнул. «Чертогу синих вод здесь также больше нечего делать, так что мы возвращаемся. Своих подчиненных я, разумеется, тоже забираю. Поэтому в будущем, если увидишь каких-либо чужаков-сюяистов на землях империи Цинь, можешь делать с ними, что пожелаешь. Не вопрос. Демонические звери глуши и так не заходят на территории смертных без причины. Но я на всякий случай прикажу им туда не соваться. Если кто-то нарушит мой приказ, то даже если ты его не убьешь, это сделаю я», — заверил юношу Янь Мо. Поскольку все трое выразили свою поддержку, у Цинь Юя не осталось на этот счет никаких опасений. «Спасибо всем большое. Эта проблема не терпит отлагательств, так что я вынужден откланяться», — Цинь Юй сложил руки, прощаясь. Они не стали его задерживать, понимая, какую тревогу сейчас ощущал юноша. Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй тут же взлетели и на огромной скорости устремились в сторону территории династии Цинь. «Лазурный дракон, трехглазый, помогите мне распространить информацию о том, что это я убил Ди Луна и этих двоих. К Кто знает, вдруг Динай окажется настолько глуп, что попытается мне отомстить. В таком случае Цинь Юю ни о чем будет беспокоиться, сказал Янь Мо владыке и великому основателю. Императорский дворец династии Цинь, сад Чистолесья. На каменном столе под раскидистой ивой лежала доска для игры в го. За столом сидел пожилой человек приятной наружности в одеждах ученого, с повязанным на голове шелковым платком и с изящным веером в руках, а напротив расположился бородатый мужчина в синем одеянии. Они неспешно наслаждались игрой. Чуть в стороне сидел Фэн Юй Цзы, молча наблюдая за их сражением. После долгого размышления над очередным ходом мужчина в синем усмехнулся. «Сю Юань, твои навыки игры в го обрели новую глубину». Этот пожилой человек с веером из черных перьев был Сю Юанем, долгие годы служивший советником клана Цинь. В отличие от Цинь Дэ, он не достиг особых успехов на пути практик, поэтому сейчас, приближаясь к 60-летнему рубежу, в его внешности начали появляться первые признаки старости. «Нет нужды перехваливать мое мастерство, верховный император. Я по-прежнему в подметке не гожусь, мисс Лиер», — вздохнул Сюй Юань. «Никогда бы не подумал, что, вернувшись после 10 лет странствий, я смогу встретить столь невероятную особу. В прошлом, когда клан Сян был уничтожен, а клан Цинь основал свою династию, Сюй Юань, столь многое сделавший для этой победы, неожиданно подал в отставку и отправился странствовать по миру. Более 10 лет он путешествовал со своими слугами, посещая самые разные города и живописные места. Бывший советник вернулся лишь недавно, решив навестить Цинь Дэ. На взгляд постороннего, Цинь Дэ и Сюй Юаня связывали отношения хозяин-слуга, но на самом деле они скорее считали друг друга братьями. «Лиер, ха-ха, похоже, даже ты в своих скитаниях слышал о достижениях этой девушки», — Цинь Дэ захохотал. «Ничего удивительного, верховный император. Мисс Лиер раз за разом побеждала как бога го столицы, так и лучших игроков континента, так что любой человек, увлекающийся этой игрой, безусловно, о ней знает. Даже когда я путешествовал по самым отдаленным уголкам мира, ее имя не переставало греметь у меня в ушах», — усмехнулся в ответ Сюй Юань. Цинь Дэ вдруг замолчал и изучающим взглядом оглядел старого друга, после чего вздохнул. «Я как сейчас помню тот момент, когда отправил Юйера в туманный особняк в возрасте 6 лет, но с тех пор незаметно пролетело уже больше 30 лет. В то время ты был еще так молод, а теперь я могу видеть седину на твоих висках». Когда Цинь Юю было 6, Сюй Юань был в самом расцвете своей юности. «Я пытался найти тебя, но ты пропал на 10 лет, не посылая даже весточки. Юйер смог достать пилюли возведения основания в прошлый раз, возможно, сможет и еще. Даже если ты не занимался практиками, это в любом случае поможет увеличить твой срок жизни», — Цинь Дэ тепло улыбнулся. В этот самый момент с порывом ветра в сад влетели 3 размытые фигуры. Перед Цинь Дэ и остальными неожиданно возникли Цинь Юй, Хао Фэй и Хэй Юй. При виде сына Цинь Дэ тут же поднялся, как и Сюй Юань. «Юйер, это дядюшка Сюй. Он только что вернулся после 10-летнего странствия по миру». Как только Цинь Дэ договорил, Сюй Юань проницательно взглянул на юношу и, взмахнув своим веером, бесстрастно улыбнулся. «Ся Юй, судя по выражению твоего лица, произошло что-то серьезное. Почему бы тебе не рассказать нам об этом?» Том 9, глава 5. Маленькие хитрости дядюшка Сюй. Глаза Цинь Юя просветлели. Когда речь заходила о понимании и использовании стратагем, Сюй Юань был одним из лучших. Недаром в прошлом он столько лет был бессменным советником клана Цинь. Цинь Дэ тоже заметил, что разум сына занимает какая-то серьезная проблема, и приготовился слушать.